1. Алистер. Лес мне нравится. Сначала было немного страшно, потому что в нем нет дороги. Ветки торчат во все стороны и приходится от них уклоняться. А есть еще и другие растения. Те, что стелются по земле и растут кустами. Я делаю как кот. Высоко поднимаю ноги и иду медленно. Замираю, чтобы осмотреться, и иду дальше. В лесу совсем не так, как в машине. Сначала я не понял, как открывается дверца, когда женщина остановилась на дороге. Дверцы парижского такси открываются автоматически, а тут надо было поднять рычажок. Потом мне стало трудно дышать из-за ремня безопасности. Когда дорога поворачивает, ты наклоняешься, а еще машина едет быстро. К счастью, кот все это время лежал, свернувшись клубком у меня на коленях, и держал меня как якорь, не давая запаниковать. Вечером, когда я вышел из машины и пошел в лес, я достал сэндвич, который мне дала та женщина. Сначала я поделился ветчиной с котом, а потом съел хлеб с сыром. Создатели последнего героя правы. Когда ты голоден, тебе что угодно покажется объедением. Это был лучший сэндвич в моей жизни. Может быть, потому, что в нем был какой-то другой майонез, не такой, как у мамы. В лесу мы с котом и уснули. У корней старого дерева с расколотым стволом. Я хотел положить свою голову в этот раскол, как в шалаш, но там были муравьи, поэтому просто лег рядом. Кот спал, прижавшись к моему животу. Здесь совсем другие звуки. Слышно животных и ветер. Ночь тоже совсем другая. Она темнее и живее. А еще вокруг полно запахов. Земля пахнет совсем не так, как в ящике для цветов. Я замерз, но уснул без страха не проснуться. К утру мои вещи отсырели, а бумага плохо переносит сырость. Я не мог оставаться в лесу. Мне нужно было отправить одно письмо. Сегодня машины проезжают по дороге, не останавливаясь и даже не замедляясь. Я по-прежнему поднимаю большой палец, а кот скачет в зарослях неподалеку. Может быть, там есть мыши? Он возвращается ко мне, когда перед нами тормозит большой внедорожник. Мужчина за рулем перегнулся через пассажирское сиденье, чтобы высунуться в окно. «Я еду в Куршевель. Сядешь?» Я беру кота на руки, прежде чем открыть дверцу. Как только мужчина видит кота, он хмурит брови. «У тебя нет переноски для твоей животины?» «Нет». «Уже не знаю, можно мне сесть в машину или нет». Мужчина колеблется, но машет рукой, чтобы я залезал. «Если он хоть усами пошевелит, я его вышвырну. И тебя вместе с ним, понял?» «Понял». Я сажусь на сиденье. Кот устраивается у меня на коленях, и машина трогается. Она шумит меньше, чем машина женщины, едет мягче, и мне в ней легче дышится. «Тебе повезло, что я добрый, потому что мне так-то некогда было подбирать автостоперов. Позарез требовалось в Курш. 6 бассейнов надо обслужить до вечера. 6!» «6!» «Ага. И не этих вот портативных, которые можно купить в Перекрестке, если ты понимаешь, о чем я. Нормальных бассейнов. Проблема с богачами в том, что они не очень-то сговорчивы. Им дела нет до того, что твой работник сваливает без предупреждения». «Без предупреждения». «Ну, а с молодняком всегда так. Все они тунеядцы». «Все они тунеядцы». Я рад, что так часто беседовал с санитаром в пансионате. Теперь я прекрасно могу поддержать разговор. «А у тебя есть работа?» После вопроса нельзя повторять конец фразы. Приходится придумывать ответ. «Нет». «В бассейнах разбираешься?» «Нет». Мужчина кажется разочарованным. Он вздыхает, поджимая губы и крепче сжимает руль обеими руками. Мне становится неуютно, потому что разочаровывать людей нехорошо. Я раздумываю над тем, что могло бы его утешить. «Зато разбираюсь в хлоре и уровне pH». Разочарование как не бывало. Мужчина поворачивается ко мне с глубоким удовлетворением на лице. «Ну вот, ты обладаешь всеми необходимыми компетенциями, как говорят в центре занятости. Подработать не хочешь? Предупреждаю, работенка отличная. Зарплата помрот и бесплатное жилье. В кемпинге неподалеку есть домишко. Я уже оплатил его на сезон вперед. А еще могу откопать для тебя скутер, чтобы ты катался на работу. Что скажешь?» «Я не могу. Я должен отправить одно письмо, это срочно». «Ну, если дело только в этом, путь не близкий. Заскочим на почту, а потом поедем туда. Договорились?» «Договорились». «Выглядишь ты порядочно, неболтливый. Значит, для этой работы подойдешь. Только не зевай». В роскоши ни одной оплошности не прощают. Тебе хоть 18 есть? Есть. Покажешь мне свои документы. И предупреждаю, у этих людей столько бабла, что они не знают, куда его девать. Они не мы, они никого не жалеют. Поэтому будь паинька и смотри в оба в твоих же интересах. Усёк? Усёк. Мужчина говорит и говорит, пока не съезжает с дороги, чтобы свернуть в мутье и остановиться. Прошу, почта прямо перед тобой. Не тяни, я тебя жду. Я беру стоящую у меня в ногах сумку и достаю оттуда свою стопку листов. Он читает адрес, который я на ней написал. «Ты пишешь в Национальный центр космических исследований? И чего ты хочешь? Смотаться в космос на халяву?» Он смеется, а я выхожу из машины. Кот следует за мной по пятам. Я взял деньги, которые Седани дала мне в спортзале после пожара. Там 70 евро. Надеюсь, этого хватит, чтобы купить конверт и отправить гигантский листок, сложенный в стопку, в 5,3 сантиметра толщиной. Работница почты показывает мне, что нужно делать. Выбрать специальный конверт, положить туда свою стопку бумаги, вписать адреса получателя и отправителя в нужные поля. Платят по весу, а не по толщине. Она показывает мне, как работает аппарат, который высчитывает стоимость отправления. Она печатает бланк, отрывает от него часть и протягивает мне. «С вас 5 евро 23 цента». Я возвращаюсь к машине. Мужчина заводит мотор, как только замечает меня. Я даю коту первым забраться внутрь и пристегиваюсь ремнем безопасности. Кот ждет, когда я устроюсь в кресле и похлопаю по ноге, чтобы запрыгнуть мне на колени. «Странный у тебя кот. Больше на собаку похож». Алистер. Чтобы ехать на машине по горной дороге, требуется высокий уровень концентрации. Нужно смотреть вдаль на горизонт, а когда машина поворачивает, слегка наклоняться, делая глубокий вдох. Тело противится такому движению. У меня начинает болеть сердце. Когда Лаик, так зовут мужчину, увидел, как я побелел, он открыл окно. Нужно предупредить его, чтобы он остановился, иначе меня стошнит в машине и будет вонять. Кот встал на задние лапы и оперся передними о приборную доску. Он похож на корабельного вперед смотрящего, только что не кричит «Земля на горизонте!». В свете проблескового маячка медленно открываются зеленые металлические ворота, за которыми вырастают владения первого миллиардера. Лаик паркуется сбоку от огромного шале из дерева и камня рядом с гаражом размером с самолетный ангар. «Иди за мной! И не забывай, я говорю с хозяином, а ты стараешься ни во что не вляпаться. Будь вежлив с господином Ривьерой. Поздороваешься, и на этом все». Дует легкий ветерок. Я снова дышу полной грудью, хотя голова все еще немного кружится. Лаик огибает дом, чтобы позвонить в боковую дверь. Ее открывает мужчина, такой высокий и мускулистый, что загораживает собой весь дверной проем. «Привет, Дже! Это новый парень, который будет обслуживать бассейн. Алистер, это Дже, один из охранников». Дже кивает, я отвечаю тем же. «Может быть, он не мой?» Мы выстраиваемся в линию. Лаик за Дже, я за Лаиком. Кот за мной. И гуськом углубляемся в дом. Здесь все лучше, больше и красивее. Мы идем по очень широким коридорам, на стенах которых развешаны настоящие картины огромного размера. Тишина. Вор с коврового покрытия бросает вызов силе гравитации. У меня такое чувство, будто я иду по воздуху. Здесь чисто. Нужен целый батальон пароочистителей Clean Expert Deluxe для уборки. На белых диванах в гостиной нет ни пятнышка, а мама всегда говорила, что белое быстро пачкается. Панорамные окна в глубине комнаты выходят на деревянную террасу. Я поначалу даже не заметил бассейн, потому что он не такой голубой, как в кино. Длинный и глубокий, он оканчивается ручьем с растущими в нем кувшинками и тростником, над которыми поют птицы. Раскинувшийся чуть поодаль, залитый светом, парк с зеленой травой, цветами и деревьями похож на призамковые парки из мультфильмов. Не хватает только кваканья лягушек для полного впечатления. Дже оставляет нас и возвращается внутрь, а Лаик идет к мужчине, лежащему в шезлонге под перголой. Он улыбается и протягивает ему руку, говоря громко, не скупясь на особую интонацию. «Добрый вечер, господин Ривьер. Не утруждайтесь, прошу вас. Я бы никогда не позволил себе побеспокоить вас во время отдыха». Мужчина, не вставая, достает из-под греющего его толстого мехового одеяла одну руку и с парой слов пожимает руку Лаику. Я подхожу, чтобы поздороваться, но вдруг забываю, что должен был сделать. Это она. Я чувствую, как мое сердце пускается в счастливый галоп, а в ребра изнутри будто бьется 1000 копыт разом. Мне хочется пропеть теорему Фалеса и называть простые числа, пока не закружится голова. Яру был прав, в Ютубе нельзя научиться всему. Она стоит на краю террасы под навесом, спиной ко мне и лицом к огромной паутине, не меньше 6 метров в ширину. Подойдя ближе, я понимаю, что она сделала ее из скотча. Рядом стоит стремянка. Я спрашиваю: «Кто паук?» Она оборачивается. Какая же она красавица! У нее суровое лицо, она не из тех, кто врет. У нее красные волосы, ее нос, брови, уши и уголок рта проколоты. Рваные штанины, шорт, переделанных из старых джинсов, разной длины. Она стоит на полу босиком, а на улице прохладно. Она тянет за края сразу несколько черных маек. «А ты кто?» «Алистер». Кот подходит и садится у ее ног. Кожа ее левой стопы кажется изрезанной. 3 длинных царапины оканчиваются пушистыми шариками одуванчиков. Взъерошенные головки их эгреток реют вокруг ее лодыжки. Кот выжидающе смотрит на них, но они не двигаются. Это татуировка. Под кожей девушки паутина и пушинки львиных зубов, которые вот-вот разлетятся. Она указывает подбородком на кота. «А это кто?» «Это кот». Она не отвечает и поворачивается ко мне спиной. Она права. Я задал неправильный вопрос. И тогда я задаю правильный. «Это для ловли чего?» Она снова оборачивается и поднимает на меня глаза. «Душ?» Я вздрагиваю. Меня бросает то в жар, то в холод. Но у меня нет выбора. Я должен сказать ей правду. Душам нужна свобода. Души не летают под перголой. Тогда стоит перенести паутину под деревья. Души не прилетят сюда. Им будет слишком тесно. Ее лицо принимает странное выражение, будто одна его половина улыбается мне и губами, и глазами, а вторая все еще смотрит на меня слегка насмешливо. «Может, ты и прав. А вы с котом мне поможете?» «Конечно, я помогу ей. Я подхожу к стремянке, но тут Лаик оттаскивает меня за руку». «Алистер, скройся с глаз!» «Мадмуазель Азель Айя, прошу, извините нас, мы вас больше не побеспокоим». Азель Айя. Ее зовут Азель Айя. Так могли бы звать бабочку или какую-нибудь маленькую рыбку. Лаик тянет меня сильнее, он хочет, чтобы я отошел от нее. Почему он это делает? Я должен подняться на стремянку, должен перевесить паутину. Мне нужно быть с ней. «Оставьте их, оставьте», — говорит подошедший к нам господин Ривьера. «Моя дочь редко так приветлива с незнакомцами. Пусть он поможет ей, раз уж она его попросила». Лаик разинул рот и вытаращил глаза, глядя на мужчину с большой буквы. На его лице застыли все признаки глубокого изумления. «А как же бассейн?» «Не беспокойся, Лаик, я заплачу за сверхурочную работу». Ответ господина Ривьеры производит мгновенный эффект. Лаик хлопает меня по плечу. Пытается подбодрить или поблагодарить, не имеет значения, мне все равно. Меня ждет она. Я взбираюсь на стремянку и отцепляю первую нить паутины. Яро. В Большом театре к самому потолку взлетают аплодисменты, пока актеры-трупы кланяются, взявшись за руки. Седани и Жорж сияют, а Яро не хватает для полного счастья только Алистера, сидящего в зале рядом с Дженни. С тех пор, как он исчез, прошло уже несколько недель. Они успели обзвонить все больницы, полицейские участки, центры помощи бездомным, всех городов и деревенек в радиусе 300 километров. Другими словами, всю Францию. Позади часы телефонных разговоров с нулевым результатом. Они расклеивали листовки, размещали его фото в социальных сетях. Ехали на машине туда, куда им подсказывало сердце. Алистер исчез. И каждый раз, когда Яро об этом думает, он чувствует себя таким беспомощным, что в его груди будто проворачивают нож. Ему остается только одно — забыть о нем. Забыть и стараться не думать о плохом. Они возвращаются за кулисы. К группке, в которую сбились Жорж, Седани, Яро и Дженни, подходит женщина. Они знают, что уже видели ее где-то, но не могут вспомнить где. «Вы меня помните?» — обращается она к ним. «Я дежурная из пансионата с медицинским обслуживанием». «Да!» — восклицает Яро. «Вы ассистентка Алена Делона». Она радостно кивает. «Что и говорить, мой шеф был бы от этого не в восторге. Но когда я прочитала в газете, что вы играете в этой пьесе, я решила принести их сюда». «Да кого их-то?» — спрашивает Седани. «Почта, которая приходит на старый адрес, в сгоревший дом, перенаправляется к нам. Вот вся кипа. Я выбросила рекламу, но тут есть одно весьма примечательное письмо. Из космического центра». «Вынужден признаться, я не понимаю», — говорит Джордж. «Алистеру пришло письмо из космического центра», — резюмирует Седани. Женщина протягивает им пачку корреспонденции, поверх которой лежит большой пухлый белый конверт, испещренный штемпелями. «Если вы встретите его, то сможете передать ему конверт, так ведь? Это может быть важно». Яро хватает всю стопку. «Конечно, мы отдадим ему, как только его увидим». Женщина кивает и добавляет, прежде чем уйти. «И браво! Чудесная пьеса! Это было грустно, но очень здорово!» Яро берет в руки конверт и прячет остальное под мышку. Он надрывает его сбоку, молча пробегает глазами и разочарованно вздыхает. «Это не от него. Просто какое-то предложение о работе». «Просто?» – удивляется Жорж. «Космический центр хочет нанять Алистера?» «Они говорят что-то о документе, который он им отправил». «Стена», — произносит Дженни. «Он забрал все с собой». «Но какой в этом смысл, если он так никогда и не получит от них ответа?» «Этот тип гений», — говорит Седани. «Если бы мы довели до ума Space Pub Challenge, его захотело бы нанять НАСА». Четверо друзей погружаются в свои мысли, но потом Седани встряхивается. «Пойдем поедим. Лично я умираю с голоду». Ночная прохлада застает их врасплох, когда они выходят из театра. Яро вытаскивает из своего рюкзака свитер и убирает туда бумажную кипу. «У тебя что-то упало», — говорит Дженни, пока он застегивает рюкзак. Яро подбирает с земли открытку. На ней какой-то нелепый коллаж из четырех туристических видов на фоне Эдельвейса. «Куршевель, это еще что такое?» Он переворачивает открытку, читает, что на ней написано, и его глаза застилает пелена. «Ты плачешь? Что там такое?» — спрашивает Дженни, забирая открытку. Она тоже читает, потом перечитывает, на этот раз вслух. «Привет, Яро, и Седани, и Дженни, и Жорж. Тут отличная погода, и я купаюсь каждый день. Кот тоже. Целую. Алистер. Постскриптум. Я поцеловал девушку. И ты был прав, Яро. Это нельзя описать словами». Седани засовывает ноготь в рот и в несколько укусов сгрызает его под ноль. «Он оставил обратный адрес?» — спрашивает она. «Он оставил обратный адрес», — отвечает Яро. Победный вопль привлекает к ним встревоженные взгляды прохожих, которые тут же смягчаются, когда за воплем следует дикий хохот. Бывают в жизни моменты, когда счастья так много, что оно не умещается в груди.